Он и своим многочисленным подчиненным дал всю свободу, какую только они могли требовать при своем положении. Так и шло в монастыре. Одни, увлеченные различными науками, изучали их в уединенных кельях, а в это время другие беззаботно гуляли в парке и развлекались веселыми разговорами. Одни, склонные к мечтательной набожности, постились и проводили время в постоянных молитвах, другие же наслаждались яствами за обильно уставленным столом и выполняли только те религиозные обряды, которые были предписаны правилами ордена. Одни не желали покидать аббатство, другие же отправлялись в далекий путь, или же, когда наступала пора, меняли длинное монашеское одеяние на короткую охотничью куртку и рыскали по окрестностям, став отважными охотниками. Наклонности монахов были различны, и каждый мог свободно следовать своей собственной, но все они единодушно сходились в энтузиастическом пристрастии к музыке. Почти каждый из них был образованный музыкант, и между ними попадались виртуозы, которые сделали бы честь любой княжеской капелле. Богатое собрание нот, превосходный выбор инструментов позволяли каждому упражняться в том роде музыкального искусства, в каком ему хотелось, а частое исполнение избранных музыкальных произведений давало возможность сохранять должное совершенство в технике. Этим-то музыкальным увлечением приезд Крейслера в аббатство дал новый толчок. Ученые захлопнули свои книги, благочестивые сократили свои молитвы, все собрались вокруг Крейслера, которого они любили и чьи произведения они ценили больше всех остальных. Сам аббат был сердечно привязан к нему и вместе со всеми старался выказать Крейслеру свое уважение и любовь. Местность, где стояло аббатство, можно было назвать раем. Жизнь в монастыре доставляла весьма приятные удобства, например, отличный стол и благородное вино, о котором заботился отец Гиларий. Среди братьев царила сердечная веселость, исходившая от самого аббата. К тому же Крейслер, неутолимо занимавшийся своим искусством, купался в родной стихии, поэтому его экспансивный характер стал спокойнее. Он сделался кроток и мягок, как ребенок. Но важнее всего была вновь обретенная вера в себя. А с этим исчез и призрачный двойник, что питался кровью, сочившейся из его растерзанного сердца. Где-то уже говорилось о капельмейстере Йоганнесе Крейслере, что друзья никогда не могли заставить его что-нибудь записать, и если это когда и случалось, то сколько бы радости ни доставляла ему удача, он сейчас же бросал произведение в огонь. Наверное, это происходило в ту роковую пору, грозившую бедному Йоганнесу неотвратимой гибелью, о которой настоящему биографу до сих пор мало что известно. По крайней мере, теперь в Канцгеймском аббатстве Крейслер остерегался уничтожать свои сочинения, так и лившиеся из самой его души. Его настроение выражалось в сладостной и благодетельной печали, пронизывавшей его творение, тогда как прежде он часто вызывал из глубин гармонии только могущественных духов, порождавших в человеческой груди страх, ужас, все муки безнадежно страстного томления. Однажды вечером на хорах церкви состоялась последняя репетиция, законченной Крейслером мессы. Ее должны были исполнять на следующее утро. Братья разошлись по своим кельям. Крейслер остался один под колоннадой и смотрел на ландшафт, распростертый перед ним в мерцании последних лучей заходящего солнца. Ему казалось, будто он снова слышит откуда-то издали свое произведение, только что так живо исполненное братьями. А когда наступил черед Агнца Божьего, его вновь охватило невыразимое блаженство того мгновения, когда в нем родилось это произведение. «Нет!» — воскликнул он, и жаркие слезы показались в его глазах. «Нет, это не я, это ты, ты одна, ты моя единственная мысль, ты моя единственная мечта». Удивительно, как возникла эта часть композиции, в которой аббат и братья нашли выражение самого пылкого благочестия и небесной любви. Полные мыслями о мессе и начатой, но далеко еще не законченной, Крейслер как-то увидел во сне, будто день святого, для которого предназначалось сочинение, уже настал. Звонят колокола. Он стоит за пультом, перед ним готовая партитура. Аббат, сам служащий обедни, подает знак, и его, Господи, помилуй, начинается. часть за частью исполняется его место —